«Я провожу вас», — вызвался Бил. «Благодарю. Если вы не против, мой друг, я позволю себе бестактную просьбу не скупиться на развлечения и банные принадлежности для спектров», — с тонкой улыбкой произнес Органа, удваивая число золотых пластинок и протягивая Каю. «Ау, конечно, к шлепанцам надо обязательно докупить бассейн», — улыбчиво покивал Кай, пряча деньги у себя и с сенаторской осанкой выходя в коридор. Гера закашлялась. Вновь побагровевший Канан едва сдерживался. Зеп не знал, куда себя приложить. Дежурившая у шлюза Сабин откровенно хохотала, пользуясь возможностями своего крутого шлема. Чоппер являл собой образцового дроида. «До встречи, мой друг», — улыбчиво протянул руку белобрысый. «Да прибудет с нами сила, всегда». «До встречи, мой друг», — крепко пожал руку Бейл, довольный гениальной идеей, окупившей все сегодняшние сумасбродства. «Вам до свидания, спектры», — попрощался владелец полярного пингвина. «Да прибудет с нами сила, всегда». «До свидания, да прибудет с нами сила, всегда», — очень-очень сдержанно сказал Канан, отчего стал последним, кто перешел на призрак. Неунывающий Эзра в припрыжку вбежал в рубку первым и сел в кресло второго пилота, расслабленно крутанувшись. Всем хотелось вытрясти душу из бедного подростка, но правом начать первым обладал капитан призрака. Вот и он собственной персоной, грозный, как голодный ранкор. Что это было такое? Понятная реакция вызвала лишь усталую ухмылку и неприязнь в глазах. Ну, новенький датапад стоит 100 кредитов. У мальчишки на черном рынке его скупят за 20. С подвешенным языком за 25, стал объяснять Эзра, сложив ногу на ногу и ни на кого не глядя, хотя все его буравили взглядами, даже дроид, выполнявший отстыковку. Взрослому дадут 30, горбоносому – 35. Снял он накладку и сунул в ранец, невесть, когда вновь оказавшемуся при нем. Усики ныне круче бородки – 40. Шрам на лице – 45. Стальной взгляд в придачу – полтос. И вот уже не надо утруждаться воровать второй датапад, чтобы купить блок батончиков Снимар. Не придуривайся, Эзра. Ты понял, о чем я? Что это ты устроил на полярном пингвине? Требовал рассерженный Канан, проявляя чудеса мужской выдержки. Взаимовыгодное сотрудничество и презентация. Этот не кинет, в усмерть уставший Эзра безрадостно скривил подобие ухмылки и развалился в кресле. Эзра, прости меня, пожалуйста, жалостливо произнес реально провинившийся Зеп, опередив раскрывшего пасть Канана. Я в крутом долгу перед тобой. Да ладно, Зеп, улица наказывает зазевавшихся, а я непозволительно расслабился. Впредь буду помнить этот урок. Всегда помнить, сурово произнес Эзра, повернувшись лицом к обзорному иллюминатору пилотской кабины. Зеп шмыгнул, дыхание сперло. Наступила неприятная тишина. Эзра, не обижайся, все же вышло случайно, прожурчал голосок Сабин, повернувший его кресло ко всем и себе, мило улыбающийся и заискивающе смотрящий в лицо. На обиженных воду возит, натянуто улыбнулся подросток, отводя свой взгляд. Иначе бы вы не застали полярного пингвина на прежнем месте. Тогда как быть с твоей писулькой об увольнении? Гера попыталась быть строгой нанимательницей, которую вроде как кинули. А кому приятно оказаться выставленным круглым дураком на посмешище перед кем-то уровня сенатора? Эй, в записке сказано о завершении неудачной карьеры призрачного Юнги Кока. Сабин говорила, что вы в некотором роде семья. Видит сила, я старался влиться и пытался удрать, но галактика и ныне там. Эзра раздраженно махнул рукой на яркую звездную ленту посреди тьмы космоса. Ну, раз сила хочет мою жизнь на призраке, ладно, она сама напросилась. Выплеснул негодование подросток, смиряясь с ситуацией, но не с судьбой ведомого. Бриджер подхватился и юркнул в проход, спрыгнув вниз примехонько в кресло орудийного наводчика, а на сиденье второго пилота звякнули 5 золотых пластинок из 6, при всех выданных ему Бейла Моргана. «Эзра, мы еще не закончили разбор полетов», — запоздало выкрикнул Канан, бросившийся к креслу второго пилота, словно желая ухватить за снежную накидку. «Джарус, хватит, сядь!» Вдруг вскочившая Гера неожиданно толкнула мужчину, огорошенно севшего на кредиты. «Прекрати цеплять юношу, Канан!» «Но он, что он?» «Нависла Твиллика, что он круто похож на тебя, что он справился с потерей и живет дальше, что сам ты в его возрасте сдался, что он во всем лучше тебя, вот именно это все тебя жутко бесит, еще и Зеба тянешь за собой в омут, капитан гвардии чести, а бросает и бьет ребенка», плаксиво орала выведенная из себя женщина благородных кровей и воспитания. «Ну, ударь меня, давай, слабо, нас всех ждут испытания, нашему доверию, нашей веры, нашей дружбы. Но мы должны устоять. Звенели слова мастера джедая в голове нареченного как Кайлиб Дьюм, проваливающего жизненные экзамены один за другим, а ребенок справляется. Мужчина порывисто вскочил. Его ответом на наезд был не удар. Канан испугался и устыдился того чудовища, каким предстал в мечущих молнии зеленых глазах светила, вытянувшего странника из непрекращающейся череды пьянок и драк, доведших скитальца до тьмы шахтерского горса, не знающего рассветов и закатов. Раскаявшийся мужчина в крепких объятиях сжал разошедшуюся подругу, заколотившую кулачками в его грудь. «Пусти, мужлан, ша, успокойся, Гера, я дурак, ты идиот, идиот, дебил, полный кретин», виновато соглашался Канан, ласково и успокаивающе гладя свою твиллику по спине, впервые при всей команде показывая свои чувства к Гере. «Пф», фыркнув, женщина обмякла, и сама обняла дорогого для себя мужчину. «Извините меня, пожалуйста», попросил прощения устыдившийся Канан, увидевший и ужаснувшийся своей черной зависти. «Гера, Зеп, Сабин, Эзра, добро пожаловать в нашу семью, Эзра Бриджер. У нас та еще дружная семейка спектров, но мы держимся за своих, если ты вдруг заметил», неровным голосом выговаривал капитан призрака. Любовница всхлипнула, крепче прижимаясь. «ПЗ из БПС», буркнул Чоппер об очередной придуре мешков с мясом. «Голокрон, ионные пушки, тренажерный зал, апартаменты с иллюминатором, гору батончиков с Немар». Все еще дуясь, стал громко перечислять условия Эзра, на виду обнимающейся парочки загибая пальцы с выставляемыми требованиями. «Плюс 5 бесплатных губозакатывателей», иронично и беззлобно приструнил Канан, испытывавший необычайную легкость и подъем настроения от свершения правильного поступка, но все еще доказывающий окружающим свое главенство. «Гору батончиков беру на себя», подала веселый голос Сабин, радуясь прекращению разлада и прибавлению в команде. «Давно мечтаю объесться сладостями до отвала», развела она руками, когда все в рубке глянули на девушку. «С меня телек иллюминатором», прохрипел Зеп. «Давно хочу панорамы Ласана, Приспуиус», подал свой бинарный голос Чоппер. «Тебе подарю целых 2 дизраптора, приятель. Джарусы и Визага все равно сами их взяли и выбросили, а мне без надобности», из орудийного пузыря угрюмо оправдался Эзра, сжавшись в кресле и прижимая к себе ранец в страхе поверить в реальность происходящего на самом деле. «В фитнес и тренажерном залах на звездолете я и мечтать не смела, где бы только бисквитовыми гантелями разжиться», пошутила Гера сквозь слезы и смешок по поводу таки добавляемых к турелям Т-7, ибо реально назрела с этой разношерстной семейкой авантюристов, постоянно влипающей в пуду банты. Нашедший в себе мужество Канан так просто не поддался, уступая лишь в насущном. «Сперва доучись до голокрона, Эзра, джедайские тренировки начнем сразу после твоего умывания». «Ну, так уж и быть, семья спектров», сдался Эзра и, как паук, перебрался по бронестеклу на потолок рубки и спрыгнул позади кресел с шокированно уставившимися на него Зебом и Сабин. «Пойду, освежусь», сделал пацан всем высокое одолжение и мигом сбежал балдеть в джакузи, пряча ото всех непрошенные слезы. Стоило поманить за мечтой, так сразу и расклеился, как тряпка. Примечание к части. Предлагаю читателям провести параллели между нечестиво воскрешенными персонажами Наруто и ДДГ. Пример. Мадара Палпатин. Оба схожи в желании достичь вечной жизни. Один притворял в жизнь план «Глаз Луны», другой строил похожие на глазные яблоки «Звезды Смерти». Глава 15. Буднее утро. На первом джедайском уроке Канан решил обучать медитации. Эзра мигом заскучал. Пережив стресс и перетрудив мозги, подросток банально вырубился, крепко и надолго заснув. Так что проснулся он вновь с позаранку, как и в прошлый раз по суточному времени Лотал Сити. На душе было тепло и светло. Его отнесли и уложили, положили рядом ранец, оставшийся закрытым. Если бы только мама и папа были живы. Спустившись в грузовой отсек, Эзра спокойно совершил разминочный комплекс шиноби, усеченный за отсутствием привычного инвентаря и лени распечатывать его. Всю злобу и раздражение на Канана и Зеба подросток буквально выплеснул изо рта в виде 4 водяных клонов, в ходе схватки с которыми шиноби за десятки ударов постепенно превратила их в ледяных, более крепких, нежели при единовременном создании. Затуманив весь боковой грузовой отсек глушащим звуки ниндзюцу, раздевшийся подросток вволю оттянулся в тайдзюцу со своими ледяными клонами, достаточно крепкими и острыми, чтобы сечь и прокалывать защитно обледенелую корку кожи. Обычно Эзра устраивал спарринг с 2 ледяными клонами, но сегодня решил ужесточить тренировку, наболело. Ай, фух, израненный, зато довольный и повеселевший. Сконцентрировавшись сквозь боль, Шиноби собрал обломки льда и туман в одного огромного клона, также вобравшего в себя всю разбрызгавшуюся кровь. Ее Эзра передал медицинской медузе, а созданный чакрой лед запечатал Фуин на блокнотной бумажке и спокойно порвал, избавляясь. Зверски круто, сам себе довольно кивнул Эзра и, насвистывая, вышел из пустого грузового отсека без единой новой царапинки. А ржавчина, ну, бывает. Вернувшись в каюту, Эзра зажал нос, удивившись про себя, как он смог беспробудно проспать в такой вонище. Еще и фруктовая корка с пивной банкой на зло Юнги брошены на пол близ лесенки на второй ярус, лежбища. Но ничего, санационный душ Эзру аккуратно почистил, и спортивную одежду на нем, и помещение вокруг, и спящего Ласата. Организм Ласата функционировал по тем же принципам, что и человеческий. Шиноби углубить сон не составило проблем. Имея в реквизите взрослый бриолинный дезодорант с экзотическим налотали хвойным ароматом, управляющий водой Эзра, ехидно хихикая и потакая своему шаловливому нраву, покрыл завсегда дурно пахнущего зеба тонкой пленкой, пропитав запахом и одежку, а потом собрал бородку Ласту в пучок по примеру кисточки на затылке Кнана, только вплел покрашенный в желтый цвет шнурок и завязал бантик. Честно говоря, Эзра позволил себе слабости и нетерпение, оставшись в каюте и приборчиком занавесив койку экранным щитом в непрозрачном режиме, чтобы потренироваться в левитации силы. Начальный этап освоения очень напоминал медитацию. Призрак стоял где-то на Лотеле неподалеку от небольшого города, потому преодоление планетарной гравитации хотя бы на ладонь от поверхности получилось еле-еле. «Доброе утро, Сабин», — вышел Мача, подгадав момент. «Все лучше одиночества. Приветик», — помахала ручкой Сабин, входя в каюту напротив. «Кто-то обещал гору батончиков». «Ага, сейчас займусь», — хитро улыбнулась девушка. «Ты только на завтрак много не ешь, а то мне больше достанется. Хех, лады». С приподнятым настроением Эзра отправился утолять зверский аппетит подростка Шиноби. «Доброе утро, спектры», — довольный успехом, — улыбнулся Эзра, входя на камбус. «Привет, Эзра», — приветливо улыбнулась Гера. «Привет», — прочавкал Кнан. Отлыниваешь от семейных обязанностей, сидевшая за столом женщина добавила строгости в голос, но взгляд выдавал ее с головой и ликками. «Эй, разве взрослые женщины не должны заботиться о маленьких мальчиках?» — нахально усмехнулся Эзра, не собираясь батрачить до исполнения обещаний. «Пф, я еще молода, а ты уже не мальчик», — повелась Гера. «Прикольно». Парень воодушевился высокой оценке и порывисто наплевал на жующего мужчину, подойдя к доброй владелице призрака. Эзра вынул вторую часть того самого желтого шнурка, тренированные пальцы за мгновение завязали замысловатый узел с распушенным кончиком. «Тогда позволь подарить тебе этот насущный оберег против бородатых». Гера хлопнула ресницами, принимая висюльку. Левый уголок рта сам собой пополз к уху от вида рожи с бороденкой, уминавшей завтрак напротив нее и чуть не подавившейся бобовыми. «Спасибо, Эзра. Всегда рад помочь тебе, Гера», — шире улыбнулся Эзра, ловко подхватив лотельскую консерву с чечевицей и плошку, что стояли на видном месте. Подросток успешно притворялся, что жизнь прекрасна и с произошедшими накануне неурядицами. «Эзра, заниматься силой надлежит под присмотром наставника, иначе хлопот не оберешься», — от ябеды дроида пожурил угрюмый Кнан, у которого пропал аппетит. «Эй, если ты реально хотел присматривать за мной, то поселил бы в своей каюте», — искоса заметил Эзра, вскрывая жестянку с кашей. «Чтобы ты меня круглосуточно доставал по-черному», — припомнил Кнан слова мистера блондина перед важной персоной, слишком большой шишкой, чтобы выносить ссор с корабля. «То есть, ты не признал, что сам еще падаван, а я твой юнлинг, так какие тогда претензии?» Сунул он в рот ложку с лот чечевицей, сев сбоку от Геры, преувеличенно внимательно разглядывавший подаренный оберег от бородатых. «Эзра опять тебя уел, Кнан. Я же говорила тебе не цеплять парня». «ГН». Мужчина набил рот остатками каши и встал. «Смотри-ка, Эзра, твой оберег против бородатых работает», — поддела Гера, пихнувшись локтем. Раскаялся в своем поведении, извинился. «Ты мой ученик, Эзра. Попрошу не оскорблять, не хамить, не подначивать», — говорил хмурящийся Кнан, сложив руки на груди. «А когда я согласился быть твоим учеником?» — в тон перебил Эзра. «Ты уже раз хотел овладевать силой», — свысока так глянул Кнан. Гера предпочла забавляться с висюлькой, пока не вмешиваясь в словесную дуэль ухажеров. Тот R2-D2 раньше принадлежал самому Энакину Скайуокеру. Я вынул из него секретный модуль памяти и зачаток Голокрона. «Уж как-нибудь обойдусь без учителя из-под палки», — прямо ответил Эзра и набил рот консервированной кашей. Канан громко сглотнул. «Разнесешь мой корабль, в зашей выгоню», — как бы между делом предупредила Синдула, вешая оберег на поясную петельку с правого бока. И не понять, к кому конкретно из ребят она обращалась. «Ладно, хорошо», — угрюмый Канан решительно сел напротив Эзры, уставившись прямо на него. «Я был влюблен в Дипу, но после ее гибели перетрусил и предал учение джедаев и свой световой меч. Мне это не принесло счастья. Мне повезло встретить Геру, вытащившую меня из помойного дна. Ты можешь по праву презирать меня, Эзра, но имей совесть уважать выбор Геры, помогающей мне исправляться». «Извините», — сконфуженно ответил Эзра, не ожидавший столь прямого диалога в ответ на его шутку, казавшуюся безвинной. Далее, кому бы ни принадлежал астродроид, у него в памяти нет азов силы, которым обучают юнлингов. «Меня откровенно ужасает твой внутренний мороз, Эзра, но я готов мириться с этим и помогать с джедайскими тренировками. Я тоже нормальный человек, желающий к себе в ответ дружелюбного отношения. Мы нашли компромисс», — серьезный мужчина вперил свой бледно-голубой взгляд в синий. «Ищем», — из-под лобья согласился Эзра, подобного вот разговора и опасавшийся часом ранее. «Да, не хотел признавать право исправляться. Просто передай мне Голокрон и не майся». «Понимаю, с ящиком бластеров я был неправ, сперва сказав бросить, а потом отобрав, за что и был обворован тобой. Тут мы в расчете». «Да, я настолько испугался непонятного и подозрительного парня, что дал Зебу сигнал оставить тебя в заминированном Газанти. Признаю это и прошу прощения, Эзра. Ты уже делом доказал, позволь ли мне тоже», — выговорил мужчина, сумев преодолеть свою гордыню и принизить себя, старательно игнорируя любовницу за столом. «Прощаю». Подростку крайне трудно далось данное слово. «Испытание веры». «Отлично, мальчики», — Гера встала со своего места, глянув сверху вниз. «Надеюсь, мне не придется сидеть рядом с вами на каждом занятии». «Нет, да, не придется», — хором пояснили оба, зыркнув друг на друга. «Очень на это рассчитываю, ребята», — повысила их строгая дама и резко вышла, пряча довольную улыбку. «Последнее, Эзра, ты действительно клеишься к Гере», — произнес Канан свирепее, чем сам от себя ожидал. Каким-то чудом удержался от того, чтобы расквасить носопырку напротив. И даже вопрос смягчил, елико возможно. «Если ты о том самом, почти утробно. Меня привлекают девушки человеческой расы, Канан, а Гера хорошая и красивая твиллика», — выпалил пунцовый Эзра. «Можешь не ревновать». «Ревновать, ревность». Канан убито тюкнулся лбом о столешницу. «Эй, ты чего это?» — озадаченно моргнул Эзра. «Дожил, приревновал к безусому мальчишке. Ну, тогда просто передай мне Голокрон и не майся», — меняя смущающую тему, вновь повторил Эзра, положив в рот еще одну ложку. «Же сказал, да расти, но я ведь уже открыл его», — вынужденно говоря с набитым ртом, поскольку Канан решил сделать ноги. «Основные его функции и данные заблокированы мастер-джедаем. Преодолел это», — тут же ответил Эзра, желавший знаний. «Ну, так бери», — неприязненно отмахнулся помрачневший Канан. «Малец и тут его обставил, а ведь Падаван когда-то сам остро нуждался в советах Голокрона, но тот предательски отмалчивался или задавал дурацкие вопросы. Эй, Голокрон надо передать из рук в руки, добровольно». «Нет, но Голокрон ведь служит восстановлению ордена джедаев», — попытался убедить Эзра, глядя широко и недопонимая мотивов бывшего Падавана. «Тем более, я не хочу возрождать орден и тебе не позволю отбирать малюток из их родных семей», — жестко ответил мужчина, воспитанный сиротой и, повидав жизнь вокруг, возненавидевший храм. «Что, как?» — Эзра глупо захлопал глазами. «Джедаи забирали к себе детей в возрасте до 4-5 лет, чтобы не помнили и не знали семью, кроме ордена. Все, Эзра, забудь о Голокроне, ешь», — безапелляционно бросил раздраженный Канан и вышел из камбуза, словно сбегая от копии прошлого себя, безоговорочно верившего в догмы ордена джедаев и светлое будущее. Весь аппетит у Эзры как банта слезала. Сатиль заразила его джедайством, а Канан обломал, предложив не путь силы, но джедайские тренировки, ту малость, что сам знал. Вроде бы хорошо заполучить оружие, но махать им без жизненных ориентиров все равно, что пускать банту в посудную лавку. Как же, оказывается, беззаботно жилось оружию Хаку. «Смогу, у меня получится», — сам себя гипнотизировал Эзра, словами помогая оформлять волю для поднятия в воздух чашки с недоеденной добавкой. Подросток так сильно сконцентрировался на задаче и воспроизведении того триумфального успеха в силе с агентом Калусом, что пропустил въезд Чоппера, зато услышал постукивание старой глиняной плошки по столешнице. «Есть!» — победно ухмыльнулся Эзра, приоткрыв один глаз. «Пва-пва!» — уничижительно выдал дроид, держа посудину своим передним манипулятором. «ГХМ! Очень смешно! Мне не нужно помогать!» — Эзра припечатал кулаком по столу. «Пву!» — вредный дроид зашумел и бросил чашку в шиноби, намереваясь испачкать мясного мешка в отместку за утреннее изгнание. «Чоппер, а ну извинись!» — вдогонку прикрикнул Эзра, заморозивший содержимое прежде, чем оно вывалилось. Мусорный бачок, ткнув пальцем в бобовую ледышку, Эзра перетер чечевицу в пюре, добавил специй по вкусу, достал из кладовки сухарей с парой моллюсков, запек себе в печке устриц в рубашке. Ну, и посуду за всех помыл, потренировавшись вместо пользования посудомоечной машины. «Сабин, вижу, ты красишь мебель», — улыбчиво обратился Эзра, не сумев пройти мимо разрисованной каюты симпатичной девушки, кадрить которую хотелось и никем не воспрещалось. «А, от тебя ничего не утаишь», — кокетливо заметила девица, специально оставившая дверь открытой. «Ну, если тебе понадобится вдохновение», — многообещающе предложил Эзра. «Гормоны гормонами, а опыт флирта сам собой не накопится, ничуть не послабление. Тогда уж я точно поищу в другом месте», — отклеила его Сабин, глядя на свое произведение искусства. «Вау!» Подъехавший дроид умудрился выдать насмешливо матерное пиликанье и стремительно въехал в каюту напротив, беспроводным сигналом открыв себе дверь. Но заглядывающийся на девушку парень не повелся на дешевую подначку, помня о каверзе и желая поднабраться личного опыта поцелуев. «Опыт не гормоны, ага, составлю тебе компанию в поисках». Подросток пытался строить из себя крутого парня, на которого клюют девицы. «Точно ж, отрепетировать с Сабин, а там, лучше помоги Канану составить ящики, Эзра». Сабин откровеннее отбрила бесстыдно пристающего к ней малолетку, даже не краснеющего от брызжущей похоти. «Ау». Шиноби юркнул в женскую комнату и зажался в угол за миг до того, как открылась дверь каюты напротив, откуда ускоренно выехал дроид, за которым по нужде вышел сонный Ласат. «Привет, Сабин, Уарх», — махнул он лапой удивленно замершей девушке и прошел мимо, широко и громко позевывая. «Ты, смотрю, парень не промах», — ехидно усмехнулась Сабин, поведя рукой с приборчиком-пульверизатором. «Стараюсь», — возрадовался Эзра по хвале. «У тебя прикольно получается рисовать, Сабин», — чуть погодя сообразил подросток комплимент. «Прикольно», — недобро скривила рот девушка, шикнув очередной штришок. «Ну, картинка забавно смотрится», — попытался исправиться Эзра, давя улыбку. «Забавно, значит», — помрачнела девушка на глазах растерявшегося парня. «И что же тут забавного, скажи-ка на милость?» «Смешно же ведь, что жабу давит гора сладостей», — сглотнул Эзра. «Это не жаба», — похоронным голосом да с хищным оскалом художница добавила еще пару мазков. «Это я стану такой жирной уродиной, если объемся сладостей до отвала и возьму на себя гору батончиков. Тебя это позабавит, Эзра?» «Да», — золотые глаза воспылали напускным гневом, успешно скрывающим искорки смеха. «Нет-нет, что ты», — замахал руками подросток, бочком так пятясь на выход. «Кваха!» Притаившийся в коридоре остромех подловил момент и выстрелил шоковым разрядом в тощий зад. «Айс!» — подскочил Эзра от неожиданной подставы. «Ну, держись, смывный бачок, устрою я тебе водяную баню». Подросток бросился за обидчиком, заодно сгинув с глаз долой с чего-то вдруг разгневавшейся девушки, приготовившейся ни за что ни про что превратить кое-кого в мольберт. Увы, хитрый Чоппер сиганул в запретную сейчас зону, в освежитель. «Уах, этот тощий прыщ весь корабль провонял, уарх, а еще меня смеет обвинять, уах», бухтил вовсю зевающий зеб, почесываясь под мышкой и раздраженно топая по коридору в обратном направлении. «Прикольно выглядишь, Зеп», — лукаво усмехнулась Сабин. «Еще бы, Эзра навонял повсюду какой-то жуткой дрянью», — пожаловался сильно морщившийся Зеп и смачно чихнул. «Это же модный аромат хвойных лесов Кашейка, как лысые вуки», — припомнила подрывница недавнюю операцию. «Фу-фу», — отмахнулся Ласат, входя обратно в каюту. Сабин весело хихикнула, а потом взглянула на свое граффити и вдохновенно напылила еще несколько штришков. Прятавшийся на потолке Эзра заклинил сервоприводы ледышками сразу, как Зеп вышел из освежителя, не заметив помойное ведро с пимпой. При помощи вентиляции зеркал Шиноби в отместку провел ароматную змейку до самого дроида, не имеющего обонятельных сенсоров, чтобы оправдаться перед Ласетом. Как раз прошло несколько минут, и Эзра, не собиравшийся помогать Канону без прямой просьбы, прошел обратно в каюту, намереваясь спокойно полежать с Датападом, рыская в Галаните. Из солидарности с R2-D2 Астромех Чоппер успел первым устроить мстительную подставу варварскому разрушителю дроидов. Едва прошедший на цыпочках Эзра завалился на свой второй ярус, как центральная секция внезапно рухнула на пытавшегося еще чуточку подремать Зеба. Аурх, Карабаст. Придавленный Ласет быстро соскользнул с койки. «Жив?» – обеспокоился Эзра, вскочив с пола. «Издеваешься?» – прохрипел сердитый Зеб, рывком загребая когтистой лапой. «Не виноват!» – попытался оправдаться Эзра, выскакивая из каюты подальше от невменяемого существа. «Скажи это моему кулаку!» – бросился следом Зеб, не выспавшись, в отличие от джедая, всегда после вечерней баночки крепленого пивка, просыпающегося поутру свеженьким супчиком. Сабин даже выглянула в коридор, удивляясь тому, что такого могло стрястись эпичного, что Зеб погнался бить Эзру. «Уи-уи-уи-у!» Хвастливо раскрутил башку дроид, зажав в победно воздетых манипуляторах пропеллерах доказательства своей причастности. Болты от койки Эзра и его туалетная вода ухмыльнулась детектив Сабин. «Квапава, типа сама ты туалетная вода», — обиделся дроид. «Хм, чего-то не хватает», — вдохновленно улыбнулась мастерица изобразительных искусств, без спросу войдя в мужскую каюту, выглядящую весьма чистой после вселения сюда Бриджера. А убегающий Эзра, сдерживая ухмылку, сунулся в рубку, шмыгнул мимо занимавшейся с консолью Гера и спрыгнул в орудийную кабину, из которой побежал к своей участи грузчика ящиков. Канон как раз приволок очередную пустую тару. Ау, ГРР. На весь звездолет разнесся грозный рык вставшего не с той ноги Ласета, которому бы вуки позавидовали, наверное. Запрыгнув всеми четырьмя конечностями на хлипкий желтый поручень балкончика, еще не проснувшийся с похмелья Зеп устрашающе прыгнул. Канон резво размазался по стене, а Эзра кувыркнулся под балкончик. Туша Ласета разгромила построение ящиков. КХМ, КХМ, КХМ. Неподражаемая Гера переплюнула гневную гримасу Зеба. Это все он. Зеб показал на Эзру. Это все Чоппер. Дурачившийся Эзра правдоподобно свалил все на вредного дроида. Хватит, вы ломаете мой корабль. Обвинительно припечатала Гера и ловко спрыгнула вниз. И я этого не потерплю, заявила рассерженная хозяйка и ударила кулаком по кнопке. Взвыла сирена, предупреждая об открытии люка трапа. Гера, будь благоразумна, попытался умаслить Зеб, поверив в изгнание. Да ну, ты же его знаешь, Эзра толкнул в бок неисправимого Ласета. Непреклонная Гера молча достала и протянула планшет. Это что? Первым сцапал Эзра, за что и поплатился, упустив кредиты. Это что купить? Город Катал в нескольких километрах отсюда. Отправляйтесь на рынок. Вдвоем, непререкаемо ткнула она пальцем в обоих нарушителей спокойствия. С ним. Хором возмутились наказанные. Друг с другом. Ох, и даже не думайте вернуться домой хотя бы без одного Мейлурана, пригрозила Гера. Ясно. Строгой женщине удалось построить парней. Ясно. Хором ответили ребята. Кстати, Зеб, тебе идет, заметила Гера. Что мне идет? Что вы все заладили? Обеспокоился Зеб, оглядывая свой форменный прикид, видавший виды за прошедшие годы в скитаниях. Женщина да без зеркальца, нашлось и показала. ГРР. Ласет осекся под гневным прищуром начальницы и стал остервенело вычесывать желтый бантик под подбородком, соображая кары небесные на виновника. Эй, сам же спихнул все на меня, когда я попросил тебя соблюдать гигиену и чистоту в нашей каюте. Искренне возмутился Эзра, пользуясь легальным моментом пожаловаться хозяйке призрака. После опрометчивого подарка Гире, болтающегося на поясе, глупо было пытаться спихнуть веселые проделки на Чоппера. Чешущий бороденку Ласту Зеб стоял ближе к лесенке, но его бесцеремонно пихнул Эзра, предпочтя сбежать от левосудия. «Парни, город там!» — посуровила Гера. «В туалет!» — тут же отмахнулся Эзра, играючи опережая Зеба. «Ранец!» — закину консерву в брюхо, оправдался великовозрастный Ласет, не сумев схватить наступивший на него ботинок. «Хоть зеркальце верни, полосатик!» Бросила она вдогонку и поймала Оне, выгодав фору для мальчишки. Ох, все забываю, что Ласеты живут 150-200 лет и запоздало взрослеют. Когда двое убежали, Гера пожаловалась Канону на юношеское поведение Спектра 4. Тем удивительнее его звание капитана, заметил Канон, пытаясь угодить. Кумовство, предположила Гера, все еще испытывавшая его на пригодность. «Прошлое для всех нас табу, но в прошлом корни проблем нынешних», — философски заметил Кэнон, начав заниматься раскиданными ящиками. «Меня до сих пор воодушевляет пример традиций Набу с выборными королевами. Ими становятся ровесницы Эзры, сами взваливающие на свои хрупкие плечики государственную ответственность», — поделилась Гера, как бы между делом дав намек. Интерлюдия 5. Налаживание отношений. «Ау, прости, Гера, ходу нет», — услышавшая шаги Сабин поспешно встала в проходе, подосадовав, что забыла закрыть. «Ты в курсе, что каюта не твоя?» — строго заметила Гера, но с крашенной мандалоркой ее голосовые изыски не сработали. «Творю». Эзра подал идею, свалила она все на подростка, забегавшего за своим рюкзаком и попросившего разукрасить астродроида в сиреневую полосочку. «Ай, могло быть и хуже, в моей каюте», — сказала Гера, смиряясь с закрытой перед носом дверью. «Сабин, за горой батончиков не хочешь слетать?» «Уже справилась», — отозвалась та из-за дверей. «Хм, и когда успела?» Шедшая через грузовой отсек Гера вернулась к консоли в рубке. «Пока эти ходят за продуктами, у нас в запасе часа два, Гера», — просто произнес Кэнон, залезший к пилоту в кабину. «Тару под закупку спальных мешков приготовил. Вещей Эзры я не нашел», — сдался капитан, подняв руки. «Суперталантище», — ухмыльнулась хозяйка корабля, пока не шибко переживая о том, куда же Эзра запихнул свои пожитки, в том числе дизрапторы, а также считая, что подросток приврал про память дроида самого Энакина Скайуокера. «Ты серьезно все еще сам, Кэнон, хочешь заняться продажей трофеев на черном рынке Катала?» «Части трофеев, Гера, я найду скупщиков», — предупредил вопрос бывший падаван. «Какой части?» — внимательно глянула Гера. «Образцы утяжеленной ДЛТ-20 с аксессуарами», прихвачено Зебом. «Кэнон, ты решил по дешевке вооружить фермеров?» — вскинула бровь Гера, думавшая не только о налаживании финансового состояния. «Что ты предлагаешь?» — угрюмо сдался мужчина, идя на очередную уступку. «Пользоваться талантами напарников», — капитан очевидность, играючи выдала Гера гениальную идею, прищелкнув пальцами. «Продать подороже, собрать побольше. Ты всерьез вздумала оборудовать призрак ионными винтовками?» — поразился Кэнон, округлив глаза и заглянув в колдовские зеленые очи. «Экипаж мне в этом поможет», — хмуро кивнула Гера. «Оружие — это всего лишь инструмент в чьих-то руках. Оружие следует опасаться, но бояться надо держащих его рук». Услышать подобное изречение из юношеских уст заставляет задуматься, поделилась владелица своими мотивами. «Мда уж», — приуныл Кэнон, развалившись в занятом им кресле второго пилота. «И куда хочешь цеплять? Скрывающиеся турели в пазы над прожекторами, управление на пилотские кресла. Не все же тебе одному удовольствие жамкать на гашетке?» Криво оскалилась Твиллика. «Плюс новый реактор». Кэнон дипломатично уклонился от подначивания. «Ага, должно хватить на куатовскую силовую установку XF-16. Чуть ли не облизнулась владелица корабля на давно желанную мечту. Кэнон покосился на закатившую глаза Твиллику и меланхолично заметил. «Визага нас прокатил с кредитами за Т-7. Нужно создать ответный прецедент для давления на него. За все оставшиеся у нас трофеи он предложит меньше половины от рыночной, но с нашей долей за дизрапторы сумма выйдет значительно выше. Дельно. Вместе калькулируем, Кэнон», — мурлыкнула Твиллика. «По твоей описи, Гера, уже прикинул диапазон выручки, и траты тоже», — мужчина вернул улыбку, помня о ее мечте и понимая приоритет реакторной установки. «Это не я составляла, Кэнон, а Эзра, еще в гипере сгорела», — педантично внесла ясность Гера, иронично глядя на прокисшую бородку. «Пострел везде поспел», — буркнул Кэнон, раздраженно надуваясь. «Не везде, но перспективен. А вот с Визага откровенно накосячил ты, Кэнон», — женщина подлила масла в огонь, поджаривающий мужское самолюбие. «Но это же он чуть не грохнул его», — возмущенно парировал Кэнон. «Ты не сдернул Диваранца для совместной обороны, и это Эзра положил фланговые взводы», — припечатала Гера, сдувая одуревшие самомнения. «Спрошу у него об этом», — попытался вильнуть Кэнон. «Тогда он при всех возмутится тем, что ты сам не выдал ему поручения, а теперь спрашиваешь за самоуправство. Ты же для защиты Вуки применял джедайские штучки, а для нашей – нет». «Почему?» «Вот именно, Гера, самоуправство и недисциплинированность. Я контролировал ситуацию, намеренно вынудив его раскрыться», — оправдался командир. «Ты сама видела, что он уделал два взвода клонов и даже не запыхался. Допустим, лучше оставим эту тему, иначе он тоже распалится и окунет твой авторитет в пуду банты», — язвительно хмыкнула Гера. Угум. Между прочим, он всех нас опозорил перед тем власть имущим. Гневающийся Канан намеревался составить общий план противодействия смутьяну, однако у Геры имелись свои переживания. Своди парня в бордель. Чего? Да ладно, Гера, ты же не всерьез? Канан аж сел на жопу ровно. Мне льстят его взгляды и обхождение, но я предпочитаю молодых, а не юных. Так, да, обидчиво уронил Канан. Да, твердо произнесла Гера, нежно переложив ликки с лопаток на груди. Мне нравится и Канан, и Кайлип. Им нравишься ты, Гера, облегченно выдохнул Канан и ненадолго расплылся в улыбке. Я уже выяснил, что Эзру привлекают только человеческие женщины. Безусому юнцу еще рано в бордель, добавил мужчина со слегка заолевшими ушами. Канан непроизвольно припомнил первый год жизни с герой вдвоем на призраке, когда они расхаживали в неглиже и предавались половым утехам, когда и где тут приспичит. Грузимся на лендспидер. Теперь уже Гера изменила курс на другую тему, довольно улыбнувшись и кокетливо состроив глазки Канану, не скрывавшему бугорок. Чем быстрее обернемся? Сладкоголосая женщина многозначительно не договорила. Ага, окрылился Канан. А жизнь-то налаживалась. Тем быстрее составим планы графики, коварно ухмыльнулась Гера. Какие такие планы графики? Преисполнился подозрениями мужчина. Как какие? Картинно всплеснула руками и бровями. Твоей помощи Эзре в джедайских тренировках и моей помощи тебе в исправлении. Уж не подумал ли ты, шеф, крамольную мысль, что я так просто и быстро спущу тебе оплошности? Глава 16. Спарринг за долг. Типичные для Лотала обветренные скалы клыки и травянистый холм скрыли махину звездолета о 14,5 метрах высоты. Ветер, как обычно, гнал континентальную пыль, колыхая осенний ковер, который скоро сочно вызолотится вечерними красками. Тут и там средь стеблей и распадков камней шастали лот-крысы, собирающие на земле зерна лот-ржи. Кое-где из травы торчали хвосты охотящихся лот-котов. Птиц на сельскохозяйственных угодьях лотала не осталось, как и волков, легендарных и священных животных. О многообразии животного мира пестрили лишь страницы Галанета. Эзра уже перестал смаковать выставленные у Сабин на полках кораллы и раковины, да примерился к тому, как пробьет пресс слева и двинет правой в стоящее торчком полосатое ухо, когда Зеп особенно хрипло и подавленно спросил: «Кулаком ты тогда вырубил бы меня?» «Да, сейчас это сделаю», — честно признался Эзра, глянув из-под лобья в лаймовые буркала. «Понятно, что речь про побег со звездного разрушителя. Так чего ждешь?» — вяло рыкнул Зеп, так и не услышавший о прощении. «Какого клона ты вообще кинулся на меня сегодня?» С вызовом и обидой в голосе. «С похмелья». Почесал он затылок. «Извини, это в традициях ласотов предавать, бить, извиняться и по новой», — хмуро поинтересовался Эзра, не шибко разжалобленный видом сгорбившегося Зеба со свесившимися плетьми руками. «Нет, Карабаст, ни в коей мере». Тут же сжались кулаки, но запал погас. «Нет, это я такой никчемный», — самоуничижительно сказал Зеб, плетясь за Эзрой. «Агрессивный», — буркнул подросток, оттаивая. «Нет, да, к имперцам точно».